Глава 17. Показательное правосудие. Проснулся я от того, что кто-то неподалеку определенно умирал. Громко, мучительно, с хрипами и стонами, которые не оставляли сомнений. Человек доживает последние минуты и хочет, чтобы весь мир об этом узнал. Только потом до меня дошло, что эти звуки издаю я сам. Голова. Моя голова. Что с ней случилось? Такое ощущение, что вчера ночью кто-то вынул мой мозг, хорошенько отбил его молотком для мяса, засунул обратно и для надежности пару раз приложил сверху сковородкой. Я попытался открыть глаза. Веки отказались подчиняться. Видимо, решили, что склеились навечно, и вообще им так удобнее. Со второй попытки правый глаз все-таки разлепился и уставился в потолок. Потолок был незнакомый. Темные балки, паутина в углу, какое-то бурое пятно подозрительной формы прямо надо мной. То ли кто-то когда-то брызнул туда вином, то ли... Нет, лучше не думать о том, что еще это может быть. Где я? Память отзывалась неохотно, урывками, как сварливая теща, которую попросили одолжить денег. Таверна. Вино. Много вина. Драка. Еще больше вина после драки. Разговор с Феликсом. Вино после разговора с Феликсом, потому что после такого разговора не пить было просто невозможно. Потом все как-то размылось. Кажется, мы пели. Что-то очень неприличное про дочку мельника и трех гусар. Кажется, Соловей учил меня какому-то армейскому тосту, который начинается словами «За тех, кто в море», и заканчивался чем-то совершенно нецензурным. Кажется, Сизый в какой-то момент спросил, где в этом городе можно найти голубок легкого поведения, и мы минут 20 пытались понять, шутит он или серьезно. Он был серьезен, абсолютно серьезен, и очень обижался, что мы ржали. Я повернул голову и тут же пожалел об этом. Комната качнулась, желудок подпрыгнул к горлу, и несколько секунд я всерьез думал, что сейчас умру. Или меня вырвет. Или сначала вырвет, а потом умру. Оба варианта оказались вполне реальными. Когда мир перестал вращаться, я, наконец, смог осмотреться. Комната была маленькой и грязной, с двумя кроватями, лавкой у стены и чем-то вроде насеста у окна, который соорудили из перевернутого стула и пары досок. На насесте дрых Сизый, свесив крыло почти до пола. Время от времени он издавал звук, похожий на воркование, только с присвистом. «Храп голубя-химеры! Надо же! Век живи, век учись!» На одной из кроватей, монументальной глыбой, возвышался Марик. Он лежал на спине, сложив руки на груди, и выглядел так, будто даже во сне готов вскочить и зарубить любого, кто войдет без стука. «Наверное, у него это профессиональное. 20 лет в гвардии научат спать с мечом в обнимку». А вот соловья на его лавке не было. Зато на лавке были две женщины. Одна рыжая, пышная, с россыпью веснушек на плечах и очень выдающимися достоинствами, которые сейчас бесстыдно вывалились из расстегнутого корсажа. Вторая — темноволосая, постройнее, с круглой задницей, которая торчала из-под сбившейся простыни, как спелый персик на прилавке. Они спали, переплетясь в такую сложную конструкцию из рук, ног и разметавшихся волос, что я не сразу понял, где заканчивается одна и начинается другая. Рыжая закинула ногу на бедро подруги, а та, в свою очередь, уткнулась лицом куда-то в район ее декольте и, судя по всему, прекрасно себя там чувствовала. Одеяло давно сползло на пол, и скрывать было решительно нечего. Да никто и не пытался. Сам Соловей обнаружился на полу между лавкой и стеной. Он лежал на спине, раскинув руки, абсолютно голый, если не считать одного носка на левой ноге. Под головой у него был чей-то корсет, скрученный в подобие подушки. Храпел он с выражением такого абсолютного, незамутненного счастья на небритой физиономии, что я даже позавидовал. Немного. Вот уж кто умеет устраиваться в жизни. Я снова уставился в потолок и попытался оценить масштаб катастрофы. Голова болела так, будто ее зажали в тиски. Ребра ныли. Во рту было... Я провел языком по небу и чуть не задохнулся. Во рту было так, будто там ночевала дохлая кошка, которая перед смертью еще успела нагадить и позвать подружек. За окном серело небо. Раннее утро. Часов 6, может, 7. Нормальные люди в это время еще спят, досматривают сны и не страдают от последствий собственных решений. Нормальные люди, Артем. Нормальные, к которым ты, судя по всему, не относишься. Я прикрыл глаза и попытался снова заснуть. Может, если очень постараться, можно провалиться обратно в блаженное забытье и проснуться уже человеком, а не этим страдающим куском плоти. И тут в дверь постучали. Невежливо, неосторожно, а требовательно. Так стучат люди, которые абсолютно уверены, что им откроют. И которым глубоко плевать, что ты еще спишь, что у тебя похмелье, что ты вообще хотел бы умереть прямо сейчас, лишь бы не вставать с кровати. Стук повторился. Громче, настойчивее. «Если это не вторжение адских сил преисподней», — пробормотал я в потолок, — «то идете к черту и приходите после обеда». Потолок не ответил. Зато дверь содрогнулась от очередного удара. «Ладно, похоже, сами они не уйдут». Я попытался сесть на кровати, и с третьей попытки это даже получилось. Хотя пришлось придерживать ребра и тихо материться сквозь зубы. Комната качнулась. Желудок возмущенно булькнул, но все-таки устоял. «Уже победа!» Справа раздался тихий шорох. Я повернул голову, но осторожно, чтобы мозг не расплескался о стенки черепа. Марик уже стоял у двери, с мечом в руке. Я не сразу понял, когда он вообще успел туда переместиться. Секунду назад он храпел на своей кровати, а теперь уже застыл в боевой стойке. В одних подштаниках, босиком, с всклокоченными волосами, но с мечом. Потому что меч, конечно, важнее штанов. «Правильные приоритеты, Марик, уважаю». «Кто?» — спросил он через дверь, и голос у него был бодрый, свежий и отвратительно нормальный. «Вот как он это делает? Мы же вчера пили одно и то же, примерно, кажется». «Городская стража! Откройте имени магистрата!» «Ну, конечно. Магистрат! Кто же еще?» Причем прислал своих шавок именно в тот момент, когда я только начал находить в этом утре что-то хорошее. Вид на лавку с девицами, например. Умеет гад выбирать время, чтобы испортить настроение. На полу зашевелился соловей. Открыл один глаз, скосил его на дверь. Потом на меня, потом на своих спящих красавиц на лавке. Оценил обстановку, закрыл глаз обратно и демонстративно захрапел. Мол, меня тут нет, я сплю, разбирайтесь сами. Рыжая девица недовольно заворочилась от шума. Пробормотала что-то неразборчивое и потянулась так, что ее пышная грудь едва не выпрыгнула из и без того расстегнутого корсажа и перевернулась на живот. Простыня окончательно сползла на пол, открывая веснушчатую спину, плавный изгиб поясницы и круглую белую задницу, которая прямо-таки требовала, чтобы ее шлепнули. Девушка сонно пошевелила этим великолепием, устраиваясь поудобнее, и затихла. Даже похмелье как-то отступило на второй план. Сизый на своем насесте у окна не шевельнулся. Сидел неподвижно, нахохлившись, с закрытыми глазами. Но я видел, как напряглись перья на его загривке. Как чуть дрогнули когти на перекладине. Он не спал. И ему очень не нравилось то, что он слышал. «Что им надо в такую рань?» — спросил я, хотя уже догадывался. «Сейчас узнаем». Марик отодвинул засов и открыл дверь. На пороге стоял офицер городской стражи. Молодой, лет 25, с той особенной выправкой, которая бывает у людей, недавно получивших первую в жизни власть. И еще не научившихся ею пользоваться, зато страшно гордящихся нашивками на плече и возможностью говорить именем магистрата. Подбородок задран, грудь колесом, взгляд суровый и значительный. Прямо картинка из учебника, как выглядеть важным, когда тебе нечем подкрепить эту важность. За его спиной маячили еще двое в форме. Эти были постарше и поопытнее, судя по скучающим лицам и позам. Для них это был обычный день, обычная работа. Пришли, вручили повестку, ушли. Ничего интересного. Офицер шагнул в комнату и тут же споткнулся взглядом о лавку с девицами. Замер на полсекунды, моргнул, покраснел до корней волос и уставился строго на меня, явно стараясь больше не смотреть в ту сторону. Его подчиненные за спиной оказались менее дисциплинированными и вытягивали шеи, пытаясь разглядеть получше. «Артем Морн?» Голос офицера слегка дрогнул, но он быстро взял себя в руки. «Он самый. Чем обязан в такую рань?» Офицер вытащил из-под пояса свернутый в трубку документ, и его взгляд скользнул к насесту у окна. Сиза сидел там, нахохлившись, и сверлил гостей желтыми глазами. Перья на загривке стояли дыбом, когти впились в перекладину. Офицер сглотнул, но продолжил. «Вам и вашей...» Он запнулся, явно подбирая слово, которое не звучало бы оскорбительно, но и не было бы слишком вежливым. «Собственности надлежит явиться на городскую площадь к 9 часам утра. По делу о преступлении Химеры, известной как Сизый». «Интересно. Вчера меня обвиняли в работорговле. Сегодня уже переключились на Химеру. Умный ход, если подумать. Вместо того, чтобы нападать на наследника Великого дома и рисковать имперским расследованием, бьют по его собственности. Формально я вообще не при делах. Просто владелец, которого вызвали как свидетеля». Слишком умный ход для Засыпкина. Лысый хорош в мелких интригах и запугивании торговцев, но такие многоходовки явно не его уровень. А вот мой братец, похоже, времени даром не терял. «Какого хрена?» Сизы спрыгнул с насеста и шагнул к офицеру. Тот невольно попятился, но уперся спиной в дверной косяк. «Какие еще преступления? Вы чего, волки позорные, совсем там охренели в своей конуре? Вломились ни свет ни заря, людей разбудили, а теперь еще и предъявы кидаете!» Офицер сглотнул, но надо отдать должное парню. Даже попытался говорить твердо. «Убийство. 3 химеры из Союза Свободных Стай. Нападение на имперских граждан при попытке задержания. Побег из-под стражи». Голос у него только чуть-чуть дрогнул на последнем слове. Он развернул документы и протянул мне. И руки при этом были совершенно спокойными. Все-таки какая-никакая выучка у городской стражи имелась. «Здесь все изложено. Явка обязательно». Я взял бумагу и пробежал глазами. Официальные печати, подписи. Все чин по чину. Гербовая бумага, красивый почерк. Даже сургуч на печати не размазан. Внизу стояла сегодняшняя дата. «Сегодняшняя». Документ подготовили ночью, пока я спал, и мучился похмельем. Сразу после разговора с Феликсом. Быстро работают ребята, ничего не скажешь. Видимо, у Засыпкина целый штат писарей сидит наготове для таких случаев. «А если не явимся?» — спросил я, больше из любопытства, чем из желания спорить. «Тогда стража приведет вас силой». Офицер выпрямился еще больше, хотя казалось, что дальше уже некуда. «Еще чуть-чуть, и у него позвоночник треснет от усердия». «И это будет расценено как признание вины». Позади меня раздалось шевеление, недовольное женское бормотание и шлепок голых ног по полу. Соловей поднялся во весь рост, абсолютно голый, даже не думая прикрываться. Потянулся с хрустом, почесал волосатую грудь, огляделся мутным взглядом и нашарил на столе кувшин с остатками вчерашнего вина. Приложился к горлышку, сделал несколько долгих глотков, крякнул от удовольствия и только после этого соизволил обратить внимание на гостей. «О, Митей!» Он расплылся в ухмылке, узнав офицера. «Какими судьбами? Тебя ж вроде на южные ворота перевели. За что ж тебя обратно в город вернули?» Офицер побледнел и уставился куда-то в потолок, явно стараясь не смотреть ни на голого соловья, ни на полуголых девиц на лавке. Одна из них, темноволосая, приподнялась на локте и сонно наблюдала за происходящим, даже не пытаясь прикрыться. Ее это все, похоже, забавляло. «Господин Соловей», — выдавил офицер, — «я при исполнении». «Вижу, вижу, что при исполнении». Соловей подошел к нему вплотную и поотечески хлопнул по плечу. Офицер вздрогнул и отчаянно уставился куда-то поверх его головы, лишь бы не смотреть ниже. «Вырос-то как, а? Помню, как ты еще сопляком бегала и деревянным мечом махал. А теперь гляди, при погонах, при должности, людей по утрам арестовывать ходишь». Он отхлебнул еще вина и наклонился к самому лицу офицера, будто собираясь поделиться секретом. Митя покраснел до кончиков ушей и вжался в косяк, но деваться ему было некуда. «Господин Соловей», — прошепел он, — «прикройтесь ради всего святого, а?» Соловей опустил взгляд на себя, будто только сейчас заметил, что голый. «Да брось, чего ты как красная девица? Тут все свои!» Он хохотнул, отхлебнул еще вина и заглянул в документ через мое плечо. «Ого, 3 убийства! Серьезная заявочка!» Соловей присвистнул и посмотрел на Сизова. «Это кто ж тебя так не любит, пернатый?» «Я никого не убивал!» Сизов рванулся к офицеру, и Марик едва успел перехватить его за плечо. Перья встопорщились, когти скребли по полу, оставляя глубокие борозды на досках. Глаза горели такой яростью, что даже я отступил бы на шаг, будь на месте этого бедолаги офицера. «Это вранье! Полное вранье! Я их не убивал! Это сделали...» «Расскажите на суде». Офицер поспешно отступил к двери и спрятал руки за спину, чтобы не было видно, как они дрожат. 9 часов. Городская площадь. Не опаздывайте». Офицер выскользнул за дверь так быстро, что его подчиненные едва успели посторониться. Дверь захлопнулась, и в комнате повисла тишина. Сизы стоял посреди комнаты и тяжело дышал. Перья топорщились во все стороны. Когти скребли по полу, оставляя глубокие борозды на досках. Я видел его злым, видел дерзким, видел пьяным и разговорчивым. Но таким никогда. Это был страх. Настоящий, животный страх существа, которое загнали в угол и теперь собираются добить. Я вспомнил то, что он рассказывал мне вчера. Керра, Вихрь, Грач. Его стая, его семья. Охотники Засыпкина убили их у него на глазах, а теперь эти же твари собираются повесить убийство на него самого. Красивая схема, ничего не скажешь. Марик подошел ко мне и наклонился к самому уху. «Наследник, вы уверены? Если мы сейчас явимся на этот суд, то влезем в такое дерьмо, из которого потом не выберемся. Можно уехать. Прямо сейчас, пока они ждут нас на площади. До следующего города 2 дня пути, а там... нет». Я сказал это тихо, но твердо. Марик замолчал. «Мы никуда не уезжаем. Явимся на их суд и посмотрим, что они там придумали. Но если они... Марик... я его не брошу». Несколько секунд капитан смотрел мне в глаза, будто пытался найти там что-то. Потом медленно кивнул. «Понял. Тогда нужно собираться». Он повернулся к Соловью, который все еще стоял посреди комнаты с кувшином в руке. «Штаны надень, позорище, и девок своих разбуди, пусть уходят. Нам через 2 часа на площади быть. Ах!» Соловей вздохнул и с сожалением посмотрел на лавку, где 2 красотки сонно ворочались под скомканной простыней. «А я-то думал, утро будет приятным». Но спорить не стал. Отставил кувшин, подобрал с пола штаны и начал одеваться. Рыжая на лавке что-то недовольно пробормотала, когда он шлепнул ее по заднице, и села, протирая глаза. Следующий час прошел в суете. Девицы ушли, получив на прощание по монете и по поцелую от Соловья. Марик проверил оружие. Я кое-как привел себя в порядок, насколько это было возможно с похмелья и без нормальной бани. Сизый молча сидел на своем насесте и смотрел в окно, но я видел, как напряжены его плечи. Когда солнце поднялось над крышами, мы вышли из таверны и направились к площади. К 9 часам площадь была забита народом. Я протолкался сквозь толпу, лавируя между локтями, спинами и чьими-то корзинками. Народу набилось столько, что яблоку негде было упасть. Пахло потом, дешевым табаком и жареными пирожками от торговки, которая бойко сновала где-то справа. И еще перегаром, причем не только от меня. Похоже, половина города решила опохмелиться прямо здесь, не отходя от представления. Помост соорудили за ночь, прямо там, где вчера продавали должников. Та же конструкция из потемневших досок, те же ступеньки, тот же навес от солнца. Только вместо клеток с живым товаром теперь стояли скамьи для судей, а в углу притаилась железная клетка размером с собачью будку. Для обвиняемого, надо полагать. Символично, ничего не скажешь. Засыпкин восседал в центре, в кресле с высокой спинкой, и всем своим видом изображал справедливого судью, радеющего за закон и порядок. Получалось у него так себе. Примерно как у управляющей борделя, которая нацепила мантию и пытается косить под монашку. Рядом с ним расположились еще двое. Справа сидел седой старик в мантии городского судьи, с таким кислым выражением лица, будто его подняли с постели ни свет ни заря и заставили работать без завтрака. Слева ерзал на скамье толстяк в дорогом кафтане, который то и дело озирался по сторонам. Явно не понимал, как он тут оказался и когда уже можно будет свалить. Три судьи, все по закону. Как говорится, видимость правосудия соблюдена в полном объеме. Народ вокруг гудел, переговаривался, тыкал пальцами в сторону помоста. Торговка пирожками бойко сновала между рядами, выкрикивая цены. Мальчишка лет 10 забрался на бочку, чтобы лучше видеть, и его мамаша пыталась стащить его оттуда за ухо. Двое мужиков справа от меня спорили о чем-то, размахивая руками. «Говорят, троих загрызла», — донеслось до меня. «Прямо в клочья порвала, только перья остались». «Да брешут», — отвечал другой. «Откуда бы голубю троих порвать? Вон, гляди на него, дохлятин дохлятиной. Так это ж химера, у них силище нечеловеческое». «И что с того? Химера химерой, а троих здоровых мужиков?» Слухи уже разошлись по городу, и разошлись именно так, как было нужно Засыпкину. Интересно, сколько он заплатил за такую качественную рекламу? Или у него свои люди в каждом кабаке и на каждом углу? Марик стоял справа от меня, Соловей — слева. Сизый топтался чуть позади, накинув капюшон плаща, который мы одолжили у трактирщика. Не то чтобы это сильно помогало, потому что из-под капюшона торчал клюв, а когтистые ноги вообще ничем не прикроешь, но хотя бы не так бросался в глаза. «Быстро они все организовали», — заметил Соловей вполголоса, оглядывая помост. «За одну ночь собрать судейскую коллегию, оповестить народ, помост подготовить. Либо у магистрата очень хорошие помощники, либо он готовился заранее». «Готовился. С того момента, как проиграл торги. А может, и раньше». Соловей хмыкнул и покачал головой. «Упертый мужик. Я бы на его месть давно плюнул и забыл». «Он не может забыть. Сизы слишком много знает». Засыпкин встал и поднял руку. Толпа начала затихать. Не сразу, конечно. Сначала гул просто стал тише, потом превратился в шепот. И, наконец, на площади установилось что-то похожее на тишину. Только мальчишка на бочке продолжал что-то бубнить, пока мать не отвесила ему подзатыльник. «Граждане Рубежного!» Голос у магистрата оказался неожиданно сильным, хорошо поставленным. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы вершить правосудие. Правосудие над существом, которое совершило тяжкие преступления против подданных империи и граждан дружественного нам государства». Он выдержал паузу, обводя толпу взглядом. Работал на публику, надо признать, неплохо. Наверное, в молодости мечтал стать актером, но не срослось, и пришлось идти в чиновники. Там тоже нужно уметь врать с честным лицом, так что навык пригодился. «Из Союза свободных стай нам поступил официальный запрос. Несколько лет назад в приграничных землях были убиты три химеры. Кера, Вихрь и Грач, члены торговой стаи, которая занималась охраной караванов». В версии Засыпкина все было вывернуто наизнанку. Жертв превратили в обвинителей, а выжившего — в убийцу. «Единственным выжившим из той стаи был голубь по кличке Сизый». Засыпкин ткнул пальцем куда-то в нашу сторону. «Который после трагедии бежал на территорию империи и скрывался от правосудия, и который сейчас стоит среди вас». Головы начали поворачиваться. Сначала медленно, потом все быстрее. Кто-то ахнул, кто-то выругался. Толпа вокруг нас шарахнулась в стороны так резко, будто мы были прокаженными. В одну секунду вокруг образовалось пустое пространство метров в три, и мы оказались как на сцене, под сотнями взглядов. Сизый откинул капюшон и оскалился. Желтые глаза обвели толпу, и в них не было ни страха, ни раскаяния, только злость и вызов. «Че пялитесь?» — бросил он, а потом повернулся к помосту и заорал на всю площадь. «Эй, лысый! Ты там совсем страх потерял? Думаешь, если наврешь с три короба, тебе кто-то поверит?» Засыпкин даже бровью не повел, только позволил себе легкую улыбку. Такую, снисходительную, понимающую, какую улыбаются буйным детям и городским сумасшедшим. Мол, смотрите, граждане, вот он какой, этот преступник. Даже на суде хамит и огрызается. Что с него взять, с нелюдя? Толпа это проглотила. Я видел, как меняются лица вокруг. Любопытство уступало место настороженности, а кое-где и откровенной неприязни. Одно дело — смотреть на диковинную птицу в клетке. Совсем другое — стоять рядом с тварью, которая орёт и скалится на представителя власти. Хорошо работает лысый. Профессионально. Интересно, сам додумался или кто подсказал? Засыпкин выждал еще пару секунд, давая толпе проникнуться. Потом развернул очередной документ. Движение неторопливое, уверенное. Человек, который знает, что главный козырь еще впереди. «Обвинение основывается на показаниях свидетеля, который присутствовал при трагических событиях и чудом выжил». Пауза. Взгляд поверх голов куда-то в сторону помоста. «Ведите свидетеля». Из-за помоста вышел человек. Я ожидал чего угодно. Наемного актера с заученным текстом. Какого-нибудь пропойцу, которому пообещали золотой за нужные слова. Может, одного из людей Засыпкина, загримированного под честного горожанина. Но этот был настоящим. Сразу видно. Загорелый до черна, жилистый, как сушеное вобла. Лет 45, может, чуть больше. С такими лицами сложно угадать. Солнце и ветер старят раньше времени. Шрам на левой щеке, старый, побелевший, похожий на след от ножа. Руки в мозолях, пальцы чуть скрючены, как бывает у тех, кто всю жизнь держит поводья. Типичный караванщик. Из тех, что месяцами не слезают с козел, спят под телегами и знают каждую колдобину на тракте от столицы до южных портов. Таких на любой дороге встретишь десяток за день, и ни одного не запомнишь. Он поднялся на помост неторопливо, по-хозяйски. Огляделся, нашел взглядом судей, кивнул им с уважением. Потом посмотрел в толпу. И тут сизый рядом со мной издал звук. Ни слова, даже не крик. Что-то среднее между шипением и клёкотом. Низкое, утробное, от которого у меня волоски на загривке встали дыбом. Так, наверное, шипят змеи перед броском. Или закипает вода в котле за секунду до того, как сорвет крышку. Я покосился на него и увидел, как меняется его лицо. Не сразу, не рывком, будто кто-то медленно стирал с него все человеческое, оставляя только звериное. Перья на загривке поднимались одно за другим, как иглы у ежа. Когти впились в булыжники мостовой, и камень заскрежетал под ними, крошась. А глаза... В глазах было узнавание. Такое, от которого кровь стынет в жилах. «Ты!» Голос был чужой, севший, будто сизому горло наждаком продрали. «Ты, тварь!» Люди вокруг нас шарахнулись. Не отступили на шаг, а именно шарахнулись. Кто-то споткнулся, кто-то вскрикнул, а какая-то баба уронила корзинку с яблоками, и они покатились по мостовой, но никто даже не посмотрел в их сторону. Все смотрели на Сизова. Я смотрел на караванщика и, кажется, начинал понимать, что тут вообще происходит. Это не подставной актер и не наемник с заученным текстом. Это был кто-то, кого Сизый прекрасно знал. Кто-то из той ночи, о которой он рассказывал вчера в таверне, захлебываясь вином и ненавистью. Кто-то, связанный с ловушкой, с охотниками, с клетками и ошейниками. Интересный ход, Засыпкин. Очень интересный. Притащить настоящего участника событий. Того, кто действительно был там, действительно видел, действительно знает имена и детали. Против такого свидетеля не попрешь с голыми руками. «Назовите себя», — сказал магистрат. «Борис Клинов», — ответил он нервно. «Старший охранник торгового каравана «Южный путь».» Засыпкин кивнул с видом человека, который слышит это имя впервые в жизни. Хотя наверняка они вчера полночи репетировали, расставляя акценты и оттачивая паузы. «Теперь расскажите суду, что именно произошло во время того злосчастного путешествия». Клинов откашлялся, переступил с ноги на ногу, потер шею, огляделся по сторонам, будто не знал, куда девать руки. «Классический набор. Смотрите, как я волнуюсь, как мне тяжело вспоминать. В прошлой жизни я видел такое десятки раз, когда ученики пытались объяснить, почему опоздали на тренировку или почему не сделали то, что обещали. Те же бегающие глаза, та же суета, те же, ну, значит, и как бы это сказать? Только те врали про автобус и больную бабушку, а этот врет про убийство. Ну, значит, это было весной. Или в начале лета, точно уже не помню». Рядом со мной Сизый дышал тяжело, с присвистом. Я чувствовал, как он дрожит всем телом, сдерживая себя. Когти скребли по камню, и звук этот, тихий, но отчетливый, заставлял людей вокруг нервно оглядываться. «Мы тогда шли южным трактом, везли ткани и специи. Хозяин наш, царствие ему небесное, всегда этим маршрутом ходил. Говорил, что так надежнее». «Ха-ха-ха! Царствие ему небесное! Хороший штрих. Добавляет достоверности и заодно объясняет, почему хозяина нельзя вызвать как свидетеля». «Господин Клинов», — мягко перебил Засыпкин, — «пожалуйста, ближе к делу. Расскажите суду о химерах». «О, да-да, простите». Клинов снова откашлялся и вытер ладони о штаны. Жест был хорош, ничего не скажешь. Вот только ладони у него были сухие. Я видел это даже отсюда. Профессионал. Либо врал так часто, что научился контролировать потоотделение, либо просто не нервничал. Потому что нечего было нервничать. Все шло по плану. «Волнуюсь я. Столько лет прошло, а до сих пор, как вспомню...» Он сглотнул и помотал головой. Плечи чуть опустились, губы сжались. В толпе кто-то сочувственно вздохнул. «В общем, наняли мы пятерых птиц для охраны». При слове «птиц» Сизый дернулся, и Марик положил ему руку на плечо. Тяжелую, предупреждающую. Голубь замер, но я видел, как ходят желваки под перьями на его челюсти. «Молодые все, задорные такие. Шутили много, смеялись. Я еще подумал тогда, хорошие ребята, надежные». Клинов замолчал и уставился себе под ноги. Пауза была выверена идеально, достаточно долгая, чтобы толпа прониклась, но не настолько, чтобы заскучала. «И что произошло дальше?» — подтолкнул Засыпкин. «Тоже вовремя. Прямо по секундам работают, сволочи». «А на третье утро...» Клинов поднял голову, и я увидел, как у него блестят глаза. Не слезы. До слез он не дотянул, это было бы уже перебором. Просто влажный блеск, который можно принять за сдерживаемые рыдания. Или за воспоминания, которые до сих пор причиняют боль. Или за капли лукового сока, которым он натер веки перед выходом. Старый фокус, но работает безотказно. «На третье утро я проснулся от крика нашего обозника, выбежал из палатки и увидел их». Пауза. Сглотнул. Провел рукой по лицу. «Троих. Керу, Вихря и Грача». При каждом имени Сизый вздрагивал как от удара. «Они лежали у потухшего костра. Все...» Клинов запнулся, будто подбирая слова. «Все изорваны, в крови. Я сразу понял, что это раны от когтей и клювов. Сам не раз видел, как химеры дерутся между собой, когда не поделят что-нибудь». Кто-то в толпе охнул. Какая-то баба в первом ряду громко закричала. «Господи, спаси и сохрани!» и перекрестилась так размашисто, что заехала локтем соседу в бок. Мужик рядом с ней сплюнул и выругался в полголоса. Толпа гудела, шепот расползался волнами, и я ловил обрывки. «Говорила же, нелюдь!» «Твоих порешил, представляешь?» «А с виду такой тихий!» Я слышал, как Сизый рядом со мной дышит. Тяжело, с присвистом, будто воздух застревал где-то в горле и не хотел идти дальше. Чувствовал, как он дрожит всем телом. Мелкой, частой дрожью, которая бывает не от страха, а от усилия. От того, что каждую секунду приходится удерживать себя на месте, когда все внутри кричит «Беги! Прыгай! Рви!» Марик стоял рядом, и его рука лежала на плече голубя, как якорь. Тяжелая, надежная. Единственное, что не давало Сизому сорваться и броситься на помост прямо сейчас, при всех. «А выжившие были?» — подал голос старик в судебной мантии. «О, судья решил поучаствовать. Наверное, чтобы не выглядеть совсем уж декорацией». «Двое, ваша честь». Клинов повернулся к судьям и прижал руку к груди. Жест получился каким-то церковным, благостным. Мученик, несущий тяжкую правду. «Самочка молоденькая, Лаской звали». При этом имени Сизый дернулся так, будто его ударили. Резко, всем телом. Марик усилил хватку, и я услышал тихий хруст. То ли ткань одежды, то ли что-то в плече голубя. «Совсем в шоке была, бедняжка». Продолжал Клинов, и голос его стал мягче, сочувственнее. «Плакала, тряслась вся. Мы ее укутали в одеяло, воды дали. Она все повторяла что-то, но разобрать было нельзя. Видно, рассудком тронулась от того, что увидела». «Красивая деталь. Одеяло, вода, забота. Показывает, какие они были добрые и человечные, эти караванщики. Как переживали за бедную химеру. Не упоминает только ошейник-подавитель и клетку, в которую ее потом засунули». «А этот?» Клинов указал в нашу сторону, и сотня пар глаз тут же уперлась в нас. «Этот стоял над телами». Пауза. Клинов опустил руку и покачал головой, будто до сих пор не мог поверить в то, что видел. «И смотрел на нас. Спокойно так смотрел. Понимаете?» Голос у него дрогнул. Красиво так. Правильно. В нужном месте. «Будто ждал, когда мы подойдем. Будто...» Он сглотнул. «Будто гордился тем, что сделал». Толпа загудела. Не просто зашепталась, а именно загудела, как растревоженный улей. Я ловил обрывки со всех сторон. «Говорил же, нелюдь, они все такие». «Троих своих пришил, а потом стоял и любовался». «Морда какая наглая, вы гляньте на него». «А я слышала, они человечину жрут, когда голодные». Последнее было уже полным бредом, но какая разница? Толпа не думает, толпа чувствует. А чувствовала она сейчас то, что ей велели чувствовать. Страх и отвращение к твари, которая убивает своих. «Мы попытались его задержать», — продолжал Клинов, и теперь в его голосе звучала горечь. «Окружили, хотели связать, отвезти в город для разбирательства, но он напал». Снова пауза, снова скорбное покачивание головой. «Двоих моих ребят покалечил, прежде чем мы сумели его скрутить. Одному руку сломал в трех местах, другому — челюсть. До сих пор шепелявит, бедолага». «Деталь про шепелявого — хороший штрих. Конкретный, запоминающийся. Придает истории достоверность. Наверное, у Засыпкина и правда есть какой-нибудь шепелявый знакомый, которого можно предъявить при необходимости». «А ночью перегрыз веревки и сбежал. Мы искали, но...» Клинов развел руками. «Темень, лес кругом. Куда там?» «Что стало с Лаской?» — спросил старик-судья. Услышав это имя, Сизый издал звук. Тихий, горловой, похожий на всхлип. Или на рычание. Или на то и другое сразу. «Ее забрали химеры из Союза», — ответил Клинов. «Приехали через пару дней, когда мы добрались до ближайшего города и отправили весточку. Больше я ее не видел». Он помолчал и добавил тише, будто только для судей. «Надеюсь, она поправилась». Хорошая была девочка. Добрая. Красиво врет. Складно, уверенно, с деталями и эмоциями. Каждое слово выверено, каждая пауза на месте. И главное, проверить невозможно. Столько лет прошло. Караван давно разъехался кто куда. Хозяин помер, а бозники разбрелись по империи. Засыпкин кивнул с видом человека, который услышал именно то, что ожидал. Скорбно, понимающе, с легкой ноткой. «Как же это все ужасно! Но правосудие должно свершиться!» «Хорошо спелись, сволочи. Прямо дуэт!» «Благодарю вас, господин Клинов. Ваши показания записаны». Засыпкин произнес это тоном школьного учителя, который доволен ответом ученика. Кивнул писарю у края помоста. Тот усердно скрипел пером, записывая каждое слово. «Для протокола. Для истории». Для того, чтобы потом, когда Сизова уже не будет, можно было сказать «все по закону, все задокументировано, справедливость восторжествовала». Потом магистрат повернулся в нашу сторону и чуть повысил голос. «Ну так что, у обвиняемого есть что сказать в свою защиту?»